Глава 7. Сватовство на керимский лад. По дороге домой Соле была непривычно молчалива и задумчива. Она то и дело взглядывала то на брата, то на Кима, как будто собиралась задать какой-то вопрос, но не решалась. Когда они вернулись в усадьбу, Раю передали, что с ним хочет говорить отец. «А я тогда пойду в сад, в беседку», — сказал Ким. «Что-то мне поспать захотелось». «Если что, Соле тебя позовет», — ответил Рэй. «Сбегай на кухню, сестра, глянь, скоро ли ужин». «Эй, очнись!» Соле в глубокой задумчивости смотрела в другую сторону. «Слушай, братец», — заговорила она, когда Ким ушел, — «это твой друг или побратим? Ну?» «Я к нему пригляделась, а он красавец. Ты видел его глаза? Синие, как лазурь. И такой веселый, приветливый. Какие благородные манеры! Так легко с ним, словно мы знакомы 100 лет!» «Это просто хорошее воспитание», — сказал Рэй с подозрением, глянув на сестру. «А это правда, что керимцы необыкновенно искусны в любви?» «Что? А что я такого сказала?» «Не притворяйся наивной дурочкой, Соле. Что за вопросы? Что тебе за дело до Кима? Уже забыла о своем полковнике?» Соле наморщила лоб, вздохнула. «Понимаешь, мне не дает покоя предсказание той старой продавщицы жаб, что брак с господином Янбаном будет несчастлив. Я так расстроилась. Но, с другой стороны, старуха намекнула, что если я выйду замуж за господина Кима, это будет очень удачный союз. Вот я и подумала». «А ты не думай», — мягко, но со скрытой угрозой сказал Рэй. «Немедленно выкинь бредни старой дуры из головы. И Кима тоже. Даже если бы ты не была просватана, он не для тебя». «Почему? Потому что он княжеского рода? Он сирота неизвестного происхождения. Даже если бы он и захотел вдруг тебе посвататься, отец никогда не отдаст тебе в жены за безродного приемыша, не говоря уже о том, что он младше тебя». «Ах, я догадалась! Конечно же! Он внебрачный княжеский сын. Надо же, какая сообразительная. Я тебе на это вот что скажу, сестра. Если окажется, что Ким действительно княжеский сын, он даже в наложницы тебя не возьмет. Прежде подумает, не велика ли честь. Все, отстань. Иди на кухню. Тебя там заждались». «Все-все, уже бегу». «Я потом проверю, куда ты побежала. Совсем ум за разум зашел у глупой девчонки с этими женихами». Рэй удалился в дом, а Соле, постояв для вида у высокого крыльца, развернулась и побежала в сад к беседке. Она бесшумно поднялась по ступенькам и заглянула внутрь через перильца. Ким лежал с закрытыми глазами, подложив под голову жесткую подушку. Рядом валялось надкусанное яблоко. Соле присела на верхнюю ступеньку и несколько минут внимательно разглядывала гостя. Потом эта забава ей наскучила, и она тихонько позвала. «Господин Ким!» Ким открыл глаза и приподнялся на локте. «Что, ужин готов?» «Странно, я совсем не проголодался. Кажется, только-только задремал. А где Рэй?» Соле села поудобнее, изящным жестом раскинула по полу широкий подол юбки. «У отца! Я одна пришла. Не говорите брату, ладно? Я скоро уйду. Просто задам один вопрос». Ким из вежливости принял сидячее положение. «Меня очень интересует культура провинции Керим», — серьезным видом начала Соле. «Особенно сфера семейных отношений. Я слышала, что на островах она полна пережитков удивительных варварских обычаев». «Почему же варварских?» Ким слегка обиделся за родные острова. «Когда керимская аристократка берет себе нескольких мужей, это не больше варварства, чем обычай прятать девушек на выданье даже от родных братьев». «Нескольких мужей?» — изумилась Соле. «Как же не уживаются в одном доме?» «Ну, они обычно остаются в своих домах, а к жене, так сказать, ходят в гости, и не все вместе, а по одному. Их там принимают с почетом». «Но это же разврат?» «Не больше разврат, чем завести в одном доме десяток женщин. У моего опекуна, например, 6 только официальных жен, не считая наложниц». «Муж несет по закону всю ответственность за домочадцев», — возразила Соле. а ваши керимские дамы только развлекаются. — По древним местным законам, — ответил Ким, — жена на островах — глава рода. Обычно она владеет имуществом и землей, сама выбирает и главного мужа, и наложников, если средства позволяют. Но это только у знатных. В деревне мужчины с женщинами работают наравне, а земля принадлежит общине. — Чудеса? — покачала головой Соле. — Прямо не верится. Кстати, в керимском языке даже нет слова «муж», чтобы добить ее, добавил Ким. Говорят, разрешенный мужчина. Соле снова погрузилась в раздумье. Вскоре морщинка на ее лбу разгладилась, на губах промелькнула лукавая улыбка. — Вы правы, господин Ким, — сказала она, опустив глаза и играя кончиком косы. — Мужчинам у нас в империи живется гораздо привольнее, чем женщинам. Раньше я об этом не задумывалась. Вот, допустим, вы с Рэем собрались ехать в столицу, сдали там экзамены, получили направление на службу. Или, к примеру, захочет братец поехать в горы к святым старцам и спросил у батюшки благословения, сел на коня и поскакал. А я не могу даже на рынок одна сходить. Хотя, между прочим, тоже прочитала многие священные книги, и почерк у меня лучше, чем у брата. Тут и возникнет желание выйти замуж за керимца. Ким беспечно ухмыльнулся. Отличная идея. Вашего жениха-полковника сможете взять наложником, если он, конечно, не станет возражать. Соле, пропустив мимо ушей вольную шутку, продолжала. Как я поняла, у вас на островах девушка может сама выбирать себе мужа. Ага. И мужчина не имеет права отказаться. Ким задумался. Чтобы мужчину заставили жениться против воли, я о таком не слыхал. Обычно все-таки все случается по обоюдному сговору. То есть, захоти я взять в мужья вас, я бы объявила вам об этом и... Ким наконец сообразил, к чему клонит его собеседница. Да нет, не может быть, чтобы она всерьез, — подумал он, невольно смутившись. Наверняка подшучивает надо мной. Ладно, я тоже пошучу. «Я бы принял предложение», — серьезным видом заявил он. Соле покраснела. «Я не всерьез, вы что?» «А я всерьез», — сурово сказал Ким. «Нет, нет, это невозможно!» Ким рассмеялся. «Помилуйте, сестрица Соле, хватит меня дразнить! Я же знаю, что вы обручены!» Соле вздохнула с облегчением и рассмеялась. «Как мне с вами хорошо, господин Ким!» — неожиданно сказала она. И добавила, отвечая на его удивленный взгляд. «Прямо душа раскрывается, хоть мы едва знакомы. Братец давно бы затравил меня насмешками. А вы слушаете и отвечаете с таким серьезным видом, словно я не наговорила вам кучу глупостей». «Вы не сказали никаких глупостей». «Рэй много раз говорил мне, что мужчинам противно слушать пустую женскую болтовню». Ким пожал плечами. «Думаете, я болтливая?» На самом деле я всегда помалкиваю. Женщина должна говорить только тогда, когда ее спросят. Полная чушь. Соле взглянула на Кима с восхищением. Вот бы вы никогда отсюда не уезжали. Ну, по крайней мере, до моего замужества. Я бы поделилась с вами всеми заветными мыслями. Хм, промычал Ким, не особенно вдохновленный такой перспективой. «А почему бы вам не поделиться заветными мыслями со своими сестрами или с Рэем?» Соле махнула рукавом. «Ах, мои сестры славные девочки! Но они еще малы и так глупы! А что же касается брата, вся беда в том, что он отказывается воспринимать меня всерьез. То дразнит меня, то воспитывает. И никогда, никогда не слушает, что я говорю. По-моему, он считает, что слушать женщину все равно, что слушать птичий щебет. «Щебет — это в лучшем случае», — раздался поблизости голос Рэя, незаметно подошедшего к беседке. Соле замерла в ужасе, готовясь к суровому выговору. Но Рэй просто шагнул внутрь и уселся рядом с Кимом, не сказав сестре ни слова упрека. Казалось, его занимали совершенно другие заботы. «Чаще даже не щебет, а кудахтанье», — саркастически продолжал он. «А если мужчине особенно не повезло, то карканье!» Соле не выдержала и хихикнула. Рэй, как будто только что заметив ее, смерил сестру взглядом и сказал. «Ты не заблудилась, Соле? Кухня в другой стороне». «Я забежала буквально на миг, господин Ким подтвердит». «Вот и ступай туда, тебя там заждались. Нам с названным братом надо поговорить наедине». Когда Соле ушла, наконец, Рэй пересказал Киму свой разговор с отцом, разумеется, кое-что выпуская. Например, отцову ругань по поводу сыновней дурости. «Как у тебя ума хватило перечить Хворану? Эти бешеные звери головы рубят направо и налево, им только повод дай. А если он окажется злопамятным, что тогда?» Упустил он и упреки относительно приезда Кима. «Князька ты зачем с собой потащил? Его ведь будут искать, а крайним окажешься ты. И вообще этот безответственный, избалованный мальчишка на тебя плохо влияет». Рэй сказал только, что вначале батюшка пошумел, а потом успокоился и предложил великолепный выход из сложной ситуации. «Угадай, какой?» — с довольным видом спросил он. «Не знаю. Усыновить меня?» «Нет. Спрятать нас в каком-нибудь горном монастыре». «Погоди, а разве мы не в монастырь направляемся?» — удивился Ким. «Так кто будет по воле батюшки и, кстати, за его счет?» «Я-то все голову ломал, как ему сказать, что не собираюсь идти на службу. Боялся, что выйдет, как у тебя. Батюшка ведь спал и видел, как бы сделать из меня чиновника. А тут все само разрешилось». «А, понял Ким. Ну, поздравляю, ловко устроился. Отшельником станешь, да еще и с отцовского благословения». «Ну, не совсем. Батюшка сказал, пересиди какое-то время в горах. Если тебя будут искать слуги Янгонов, я со спокойной совестью скажу, что ты ушел в монахи. А если не будут, тогда сообщу тебе письмом». Так что в конечном счете эта стычка у двух слив оказалась нам даже полезной. Вечером в честь гостей устроили пир. Стол ломился от угощений и изысканных вин. В обеденной зале горело множество светильников, тонко благоухали цветы в дорогих вазах. Ужин прошел очень приятно. Отец Рэя, человек опытный и хитрый, принял Кима очень любезно, но без излишнего раболепства. Иными словами, как товарища сына по учебе, а не как князя Янгона. Пока сидели за столом, не задал ни одного неловкого вопроса, который мог бы смутить или огорчить гостя. Сам же не умолкал, занятно описывая свои торговые путешествия в разные концы империи. Между делом, незаметно, господин Люпин выведал у Кима много такого, что ему до крайности не понравилось. Однако, как воспитанный человек, ничего вслух не сказал, только подумал про себя. «Хорошо, что завтра они оба отсюда уедут». Легкомысленная и опасная выходка Рэя его глубоко огорчила. Господин Люпин прямо не узнавал своего благоразумного сына. Неужели он наивно полагает, что дружба с этим приемышем принесет ему какие-то выгоды? Рэй слушал отца и все прекрасно понимал. Он и сам задавался теми же вопросами. Попытка вступиться за Кима с риском для собственной жизни теперь казалась ему глупой блажью и временным помрачением ума. К концу ужина Рэя слегка развезло, и он решил ночью сходить проведать одну знакомую девицу, нечто вроде местной кисен, так сказать, попрощаться с вольной жизнью. И еще он решил, что ни к чему было знакомить Кима с Соле. Всего-то полдня провели вместе, а она уже такие вольности себе в разговорах позволяет. Дерзит брату, кокетничать пытается бесстыжая. Ким, которому вино тоже ударило в голову, за вечер не раз возвращался мыслями к Соле. Женщин за стол не допускали, они ужинали отдельно. «Славная девчонка, веселая и на вид приятная», — думал он. И вовсе не такая дурочка, какой выставлял ее Рэй. И все же не о такой невесте мечталось Киму. Девушка, которая ему предназначена судьбой, неслыханно прекрасна. Но пока еще как будто окутана туманом. Она красавица-невидимка, как Мэй-Мэй из давешних старухиных историй. Чем-то она будет похожа на благородных принцесс его сводных сестер. Чем-то на изысканных, утонченных кисен высшего ранга, которым однажды водил его Сайхун. Ох, лучше не вспоминать. Пока все прочие гости ели, пили и веселились, наслаждаясь пением и остроумной беседой красавиц, Ким сидел пень-пнем, от смущения не способный вымолвить ни слова. Девушка его мечты — белолицая Черноброва. Она носит шелка и жемчуг, у нее плавная походка, нежный журчащий голос и прочие 33 признака совершенной красоты. Ее взгляд обжигает, а прикосновение сулит небесные наслаждения. И совершенно она не похожа ни на простушку Соле, ни на бесстыжую нахалку с цветущими ветками в непричесанных волосах и желтыми, приносящими несчастье тигровыми глазами. После ужина Рэй, выждав, когда Ким уснет, тайком отправился таки к своей девице. Вернулся он поздно ночью, довольный и настроенный на возвышенный лад. По пути домой он мечтал, как с завтрашнего утра отринет все земное. Устраиваясь спать, разбудил Кима, их устроили в одной комнате. Ким с просонья обругал его и собрался спать дальше. — Слушай, брат, — обратился к нему Рэй, — а чего ты собак-то боишься? Покусали тебя в детстве, что ли? Трезвый он не стал бы задавать таких неудобных вопросов. А тут пришло в голову и спросил. Ким, тем не менее, сел в постели и серьезно ответил. — Нет, не покусали. Просто когда на меня смотрит собака, большая собака, знаешь, как они умеют смотреть прямо в глаза, как будто все понимают? Я каждый раз боюсь... И Ким понизил голос до шепота, как будто сообщая некую ужасную тайну, что она заговорит. Рэй посмотрел на него, как на полуумного, даже не нашелся, что ответить. «Ну и набрался», — подумал он. А сам сделал вид, что не расслышал. Пожелал Киму спокойной ночи, упал на соседнюю лежанку и тут же уснул.